Мира поворочилась, устраиваясь на лежаке, и вытянулась, закинув руки за голову. Сплетенный из полос бамбука, лежак был толстый и неожиданно упругий. Лежалось на нем очень удобно, лежалось и смотрелось туда, в небо, бездонно черно, бархатное, усеянное крупными звездами. Конечно, им далеко до тех, что можно видеть в пространстве, но ведь и прозрачной брони обсервационного отсека между ней и звездами тоже нет, только прослойка атмосферы, которая, впрочем, ничуть не хуже предохраняет от вакуума, излучения и прочих неприятностей, которые так и норовят достать человека, рискнувшего высунуться со дна гравитационного колодца. И вообще, хорошо здесь, теплый, пропавший йодом и водорослями ветерок ласково гладит кожу почти обнаженные тела, и выданный Владой комплект из трех крохотных тряпочек и ленточек ему не помеха. Большинство ивровских девиц вообще предпочитают пляжный отдых топлес, а то и вовсе нагишом, откровенно подразнивая своих единоверцев, прыщеватых юношей бледных со взором горящим и престарелых мальчиков, украшенных прическами типа конский хвост и жиденькими заостренными бородками. Эти, с позволения сказать, представители сильного пола настолько резко контрастировали с теми, кто окружал Миру и Соню во внеземелье, что девушки поначалу растерялись. На помощь снова пришла Влада, отшив нескольких чересчур настойчивых козлобородых интеллектуалов и носителей духовных ценностей. Она целиком завладела вниманием гостей, тем более, что и поговорить было о чем. Очень быстро нашлись общие знакомые из числа бывших юниоров, Лешка Монахов, Витя Середа, Юрка и другие, и дальнейший разговор крутился вокруг космической темы. Влада, как и Мира, оказалась заядлой кошатницей. Скрипачка охотно рассказала о Катедосе, привезенном из Сатурнианской эпопеи. Влада же вспомнила происшествие с другим котом, из-за которого ей когда-то пришлось покинуть тренировочный комплекс Астра, а заодно и юниорскую программу. Мира не раз слышала об этой истории от непосредственных ее участников. Их интерпретация случившегося сильно расходилась с рассказом новой знакомой, но не вступать же из-за этого в споры, разве что задать вопрос, другой, но мягко, деликатно, не переходя границ. «Скажи, Влада, а ты не жалеешь, что ушла тогда из проекта?» — осведомилась Мира. «Сейчас могла бы работать во внеземелье». Влада фыркнула. «Не больно-то и хотелось. Я в любой момент могу туда попасть, сколько раз приглашали, программистам. Но мне это сейчас не интересно, есть вещи поважнее». «Какие, к примеру?» — спросила Соня. Она приподнялась на локте и смотрела на Владу с интересом. «Эти ваши внеземные цивилизации, а хотя бы и так», девушка с вызовом вскинула подбородок. «Сейчас не прежние времена, никому не придет в голову отрицать, что мы не одиноки во Вселенной. А кто, по-вашему, создал звездные обручи? Нужно только правильно их использовать и тогда». Мира молчала, откинувшись на скрещенные под головой руки. Она вдруг потеряла интерес к разгорающемуся спору. «В самом деле, сколько уж говорено-переговорено, мусолено-обмусолено. Куда лучше лежать вот так и смотреть на звезды, у которых наверняка кто-то живет. В этом сомнений нет, тут Влада права. Вот и Юрик так говорит, и Лешка Монахов, а он, сколько Мира помнила, никогда не ошибался. Завтра едем в горы», — закончила очередной пассаж Влада. «Наши японские друзья, те, что организовали конференцию, устраивают экскурсию к научному комплексу Star Mirror. Вы, наверное, слышали, там установлен доставленный из Антарктиды звездный обруч. О японских коллегах ивровцев Мира много чего успела наслушаться по теленовостям, в особенности, об их методах, далеко не всегда вызывающих одобрение властей. Протестовать будете?» — небрежно спросила она, не меняя, впрочем, позы. «Пикеты всякие, транспаранты, а то и к воротам себя прикуете наручниками. Вот еще». Влада снова фыркнула, точь в точь, как раздраженная кошка. «Мы такими глупостями не занимаемся. Сегодня утром было сообщение, что обруч уже активирован, и мы обязательно должны увидеть это собственными глазами. Ну и митинг заодно проведем, будем требовать, чтобы ученые прислушались к нам и использовали эти творения высшего разума для установления контакта с их создателями». Мира не стала переспрашивать, зачем это понадобилось. В конце концов, каждый имеет право сходить с ума по-своему, пока это не мешает окружающим. А чем и кому может помешать энтузиазм этих парней и девчонок? «А хотите, поехали с нами?» — предложила Влада. «После завтрака пришлют автобусы, всем места хватит». «В самом деле», — Соня неуверенно посмотрела на подругу. «Мира, может, съездим? В горах здесь очень красиво, да и на обруч посмотрим, интересно же. Мира хотела было отказаться, но потом решила, а почему бы, собственно, и нет. На японские парки, всякие сады камней и прочие бонсаи уже успели налюбоваться, а тут возможность познакомиться с настоящей, дикой природой этой страны. Она так замечательно выглядит на старинных гравюрах и акварелях, не говоря уж о рекламных буклетах и экранах телевизоров. Так почему бы не полюбоваться этой красотой вблизи, пока евровцы будут митинговать или что они там еще затеяли. Соня пусть делает что хочет, ее это не касается, а вот упускать такой шанс, и правда, не стоит, когда еще она снова окажется в Японии. А что, я за? Скрипачка приподнялась на локте. Соня посмотрела на подругу с удивлением, явно не ожидая такой покладистости. Только надо сперва в гостиницу заглянуть, переодеться, в порядок себя привести. Ну и фотики прихватить не помешает, хоть будет, что дома показать, кроме открыток и всяких глупых буклетов. Обруч был огромен, нет, громаден, немыслим, колоссален. На таком расстоянии мозг не воспринимал его целиком. Широкая, в десятки километров серебряно отсвечивающая полоса плавно загибалась куда-то вверх, чтобы там превратиться в узкую ленту, свернутую в невероятных размеров кольцо. В плоскости кольца, за которым считанным минуты назад простиралась бархатно-черная пустота, сплошь в точках, скоплениях, россыпях звезд, сейчас происходило что-то странное. Казалось, колоссальная дырка от бублика сплошь затянута паутиной, сплетенная из колеблющихся световых нитей, сполохов отдельных вспышек, и эта паутина постоянно пульсировала, меняя форму то вспыхивая, то угасая настолько, что сквозь нее опять проступали звезды. Впрочем, Стивена это не слишком удивило. Гарнье, инструктируя их по поводу предстоящей миссии, предупреждал о чем-то подобном, и даже объяснил, что призрачная сеть есть не что иное, как след возникшей червоточины, но не той, что позволяет перемещать между обручами материальные объекты, а другой, своего рода энергетического призрака настоящий, и, тем не менее, вполне успешно справляющийся со своей задачей, которая, насколько сумел понять Стив из объяснений француза, заключалась в том, чтобы застолбить место, не позволив кому-то еще подключаться к обручам на противоположных концах подпространственного тоннеля. Первый, вот он, нависает чудовищной махиной над головой Стивена. Второй же, если верить Гарнье, находится где? То в горах японского острова Сёкаку. И пока работает аппаратура, установленная на обручах, разорвать призрачную червоточину невозможно, иначе, как выведя из строя установленные на обруче приборы. А на это русские с зари ни за что не решатся, уверял астрофизик, подобное действие означало бы прямое столкновение, схватку, а это вполне способно стать самым настоящим казус белли. Впрочем, как показалось американцу, Гарнье сам не слишком-то верил в то, что говорил. В самом деле, какая еще схватка? К тому же, омары не несут вооружения, разве что устраивать боксерский поединок на манипуляторах в пустоте. Конечно, стальные клешни-манипуляторы способны вспороть капсулу, как бумагу, смять сваренную из дюралевых труб раму, раздавить пилота, превратив его в кровавое пятно, мгновенно застывающее в мертвенной стуже вакуума, но, кому придет в голову затевать нечто подобное? Уж точно не ему, Стивену Ахара, и не тем, кто сидит в кабине русского кораблика. Слава богу, удалось отстучать им морзянкой кодовую фразу, и теперь он готов поставить десятку против пустой пачки из-под Lucky Strike, что Алекс, что и Юджин узнают строку из русской песенки, которую распевали на артиковских посиделках у костра, да и потом, в комнатах юниорского общежития, где их развеселая группа Триа собиралась за чаем с тортиком и песнями под гитару. Эх, привычно посетовал Стивен, если бы не дура Влада, из-за которой он схлопотал тогда тяжелый сотряс и целый букет переломов. А вот другие ничего понять не смогут, даже если и перехватит сигнал, что вообще-то невозможно. Стивен воспользовался для передачи не рацией, а лазерным прожектором-мигалкой. А вот парни увидят и догадаются, конечно, что старина Стив Ахара здесь и готов, если потребуется, принять участие в любом рок-н-ролле. В наушниках заверещало, сигнал возвращаться к кораблю. Стивен помахал закованной в перчатку рукой отметки на экране и потянулся к рукояткам управления. Перелет до Фубуки занял меньше получаса. Японский планетолет успел приблизиться к обручу и теперь висел в пустоте, держась в его диаметральной плоскости. А ведь Гарнье боится, подумал Стив, опасается, лягушатник, что тахионное чудовище выплюнет ни с того ни с сего столб энергетического выброса, который захлестнет корабль и забросит его вместе с экипажем в совсем уж отдаленный конец галактики, откуда даже на тахионной тяге до Земли и за тысячу лет не добраться. Амар огибал кормовой пилон с установленными на нем пусковыми аппаратами тахионных торпед. Три гнезда были пусты, ровно столько выстрелов пришлось сделать, чтобы добраться до пояса астероидов. Стив припомнил, как незадолго до старта перегружал торпеды из орбитального грузовика на планетолет, вводил в трубы сигарообразные тускло отблескивающие тела торпед, после чего, орудуя манипуляторами, ставил на место выпуклые крышки. И снова перед глазами возникли кадры японской кинохроники времен Второй мировой, виденные на уроках истории в колледже. Матросы на палубе японского эсминца задвигают длинные, лоснящиеся от машинного масла стальные сигары в счетверенные трубы торпедных аппаратов, задраивают рубчатые крышки с нанесенными на них большими белыми иероглифами. Английские титры сообщали, что это название корабля «Фубуки», что в переводе на английский означает «метель». Стивен тряхнул головой. «Нет, как хотите», а не зря он поделился с Шарлем своими подозрениями, а потом и посигналил русскому грузовику. Дело тут явно нечисто, и он еще не раз пожалеет, что связался и с Гарнье, и с косоглазыми япошками, и с этими звездными обручами, будь они трижды неладны. 4. Из записок Алексея Монахова. «Короче, мы впопали. Не в том смысле, как попал я, любимый, заря висит, где и висела, в 3500 километров от обруча гиганта и в 2500 от Фубуки, никаких обменов разумов с собой детьми не зафиксировано, мы не переносились в будущее, чтобы обзавестись там бластерами, скорчерами, генераторами силовых полей и прочим хламом, способным одним махом решить все мыслимые и немыслимые проблемы. Мы просто влипли, вступили чистым ботинком в известную субстанцию, угодили в неприятную историю, попали, одним словом. Пошли уже вторые сутки после нашей вылазки к обручу, связь с Землей установить так и не удалось. Радиообмен получается наладить с объектом, находящимся в паре сотен километров от планетолета, а вот дальше, извините, никак. И это при том, что, если верить Ледневу, у японцев связь почти наверняка имеется, и именно благодаря проклятому колечку, наглухо забившему эфир. Валера уверяет, что аппаратура, установленная на обруче, кроме основной функции, наводить эти самые резонансные колебания тахионного поля, выполняет и другие, не менее важные. Рассуждение простое. Если в червоточине, соединяющей обручи, имеются микропульсации, а они там имеются, астрофизики Зари установили это наверняка, то они наверняка синхронизированы с микропульсациями тахионного зеркала, теми самыми вспышками, бликами и прочими спецэффектами, которые мы имеем удовольствие наблюдать. А значит, уверяет Леднев, ничего не стоит промодулировать эти микропульсации, использовав их, как несущую частоту. Он даже рассчитал, сколько энергии для этого может понадобиться, и величина выходит достаточно скромная, в пределах возможности аппаратуры Гарнье, судя по размерам контейнеров, там вполне может оказаться даже компактный ядерный реактор. Итак, япошки в состоянии обмениваться сообщениями с Землей, мгновенно, без задержек на прохождение сигналов, которые на подпространственные червоточины не распространяются. И, значит, астрофизика и его руководство, кем бы оно ни было, прямо сейчас беседуют, словно по междугороднему телефону, строят коварные планы, а в промежутках между фразами хихикают над нами убогими. Прав Валера, Гарнье, придумавший такой фокус, а кто ж еще мог его придумать? Настоящий гений. Ничего ведь не мешает использовать эффект модуляции микропульсаций в червоточине и в обычных, изготовленных на Земле батутах. Принцип тот же, дело в технической реализации, за которую уже понятно, как браться, и тогда можно будет навсегда забыть о раздражающих паузах в радиопереговорах на сверхдальних расстояниях. И мы, конечно, сделаем это рано или поздно. Принцип ясен, но только не сейчас. Наука в лице Леднева, американца Кауэлла и Юльки пока бессильна. А значит, придется нам висеть в пространстве и гадать, что делать дальше. Плюнуть на японцев и уйти к Земле, воспользовавшись тахионными торпедами, или отправиться к обручу на буханке, пристыковав к ней оба имеющихся у нас Амара, разнести их манипуляторами аппаратуру Гарнье вдребезги пополам, а там будь что будет. Как говорил один не самый последний земной полководец, главное ввязаться в серьезную драку, а там посмотрим. 3. Ох и устала я, ребята. 7 часов в лаборатории, безвылазно, на стуле, скрючившись в три погибели. Юлька устроилась в ложементе, застегнув пристежной ремень и сладко потянулась. Я невольно залюбовался в форменных корабельных брючках, которые она старательно перешила еще до отлета. Вид у нее был самый, что ни на есть соблазнительный, а долгие часы в кресле перед мигающими экранами, похоже, не повредили ее фигурке. А вот лицо у нее и правда выдает утомление. Уставшие, темные круги под глазами, набрякшие усталостью веки, белки в ниточках кровеносных сосудов. И как они без тебя справляются? Осведомился Кощей. Он висел вниз головой над ложементом, в котором свернулась, поджав ноги, Оля молодых. Я там пока не нужна. Юлька снова потянулась. Леднев с Кауэллом запустили программу обработки данных на бортовой ЭВМ. Пока она не закончит, у меня есть час-полтора прийти в себя. Так и отсыпалась бы в каюте, предложила Оля. Пробовала, не могу заснуть. Стоит закрыть глаза, вижу ленты регистраторов, экраны нет, думаю, посижу уж лучше с вами, отвлекусь немного. Ну, посиди, кофе хочешь, только не это. Юлька изобразила испуг. Мы в лаборатории только на нем и держались. Вот соку я бы глотнула, яблочного или апельсинового, сели найдется. Сейчас принесу. Оля расстегнула пряжку ремня, оттолкнулась от подлокотника и поплыла к выходу. Я проводил ее взглядом. В отличие от наших астрофизиков, Леднева, Юльки и Кауэлла и примкнувшего к ним астронома Довжанского, заслуженно считающегося лучшим на заре программистом бортовых ЭВМ, заняться мне было решительно нечем. Омары и буханка вылизаны, вычищены и подготовлены к новому вылету. Скафандр проверен по третьему разу, и остается только торчать в сюрпризе, ожидая, когда завибрирует на запястье браслет, или раздастся по внутрикорабельной трансляции голос капитана, требующий немедленно, немедленно, вы слышите, Монахов, явиться на ходовой мостик. Зачем? Я бы и сам хотел это знать. На недавнем совещании мы так и не смогли прийти к общему мнению, и теперь ждем, когда Леднев и его банда вытащат из груды данных наблюдений ту единственную жемчужину, которая позволит принять верное решение. А середа где? Осведомилась Юлька. Она опустила до упора спинку ложемента и вытянулась, заложив руки за голову, отчего тонкая маечка весьма эротично обтянула ее бюст. А ведь обходится без лифчика, отметил я, типа здесь все свои, в рекреационном отсеке. Отозвался Юрка. Кустики подстригает. И Оля доверяет ему такое ответственное занятие, весело удивилась моя подруга. Юрка пожал плечами, отчего стал медленно вращаться. Вроде, справляется. Оля говорила, он часто там работает, и все время в одиночку. Нервы успокаивает, лучше любой медитации. В люк постучали. «Войдите», — отозвался Кощей. Я посмотрел с интересом, кого это к нам принесло. Завсегда-то и сюрпризы обычно не стучатся, значит, кто-то из старшей команды. Створка отъехала, на пороге возник Леднев. «Привет, бездельники!» «Валер, ты?» Юлька вывернула шею, пытаясь разглядеть визитера через подголовник ложемента. «Вы уже закончили? Сиди, сиди!» Он сделал успокоительный жест и кивнул на освободившееся кресло. «Я тут устроюсь, можно?» «Это Олино место», — заявил из-под потолка негостеприимный Кощей. «Она на камбуз пошла, сейчас вернется. А куда же мне тогда?» Леднев в растерянности заозирался. «Не слушай его, Валер», — посоветовал я. «Садись, конечно, она не будет против». Он кивнул, подтянулся к ложементу, устроился, затянул пояс. «Так что вы закончили?» — переспросила Юлька. Следы усталости с ее лица словно рукой сняло. Вот что значит научный азарт. Какой там? Леднев сокрушенно помотал головой. Не успели первый цикл расчетов прогнать, и на тебе дисковый накопитель полетел. Сейчас с ним Власьев возится, нас выстрел, чтобы не мешали советами. Говорит, час минимум, отдыхайте пока. Ну и правильно. В проеме люка появилась Оля. В руках у нее был прозрачный пузырь наполовину наполненный чем-то ярко-желтым. «Держи, Юль», и, словно мячик, отправила пузырь через все помещение мостика. Юлька поймала, благодарно кивнула и сорвала с питьевой трубки пластиковый колпачок. «Может, кофе, Валер?» Леднев отрицательно мотнул головой. О чем беседовали? Он в свою очередь потянулся в ложементе, хрустнув суставами. «Я вам не помешал?» Мы переглянулись. Раньше подобная деликатность за великим астрофизиком не замечалась, может, и правда, устал? «Да мы особо ни о чем», — ответил я. «Но раз уж ты здесь, Валер, можно вопрос?» «Угу», — отозвался он. «Оль, если не трудно, бутерброд прихвати там, с утра не жрамши, не пимши и не срамши. Гнусно хихикнул из-под потолка Кощей. Смотри, Лех, что эта наука с людьми делает. Леднев недовольно покосился на комментатора, но отвечать не стал. Оля тоже проигнорировала хулиганскую реплику, мило улыбнулась, осведомилась, какой именно сэндвич нести, с тунцом или с ветчиной, и, получив ответ, удалилась. Так вопрос я дождался, когда люк за ней закроется, и продолжил. Вот мы все время говорим об обруче, верно, но при этом совершенно забыли о планете. Может, расскажешь поподробнее, у тебя, вроде, целая гипотеза на этот счет, ты имеешь в виду фаэтон, осведомился из-под потолка Юрка. Я поморщился, ну куда лезет, не у него ведь спрошено. А ты что, видишь тут еще какую-нибудь планету? Я и фаэтона-то не вижу, резонно ответил возмутитель спокойствия. Астероиды есть, крошево каменное. А вот чтобы планета, я вот перед отлетом на Гагарине пролистал свежую науку и жизнь, так там пишут. Установлено точно, что никакого фаэтона не было вовсе. Обломков, видишь ли, во всем поясе маловато, не набирается на планету. Так что, извиняй, Валер, накрылась твоя гипотеза медным тазом. Он нарочно подзуживает Валеру, сообразил я и тут же перестал сердиться. Если наш астрофизик заведется, то его потом и расспрашивать не нужно, сам все выложит. А он заведется теперь, когда ему ткнули в нос дилетантской статейкой из научно-популярного журнальчика, это ему-то, восходящему светилу астрофизики, автору широко известной, хотя, конечно, и в узких кругах, революционной гипотезы о происхождении пояса астероидов. Леднев и не стерпел. Минут пять мы уворачивались от банановой кожуры и помета, которые он обрушил на несчастного Кощея и тех, кто посмел хоть заикнуться в его защиту. Потом громы и молнии несколько приутихли, и обвинитель переключился на более конструктивный стиль изложения. Если вкратце, то Валера изначально предположил, что гигантский обруч был построен в непосредственной близости от фаэтона, тогда еще целехонького. Кто были его создатели, обитатели планеты или пришельцы из далекой-далекой галактики, и зачем они выбрали такое место для него, можно только гадать. А вот что известно наверняка, что в один далеко не прекрасный для фаэтов день обруч, что называется, пошел в разнос. Было ли это умышленное действие, ошибка в некоем эксперименте, или проявление законов мироздания, не подвластных строителям обруча, на эту тему можно фантазировать до бесконечности. Важно то, что энергетический выброс из колоссального тахионного зеркала продырявил фаэтон чуть ли не до планетарного ядра, и это закономерно вызвало к жизни грандиозные в своей разрушительности процессы. Ядро, в обычном своем состоянии стиснутое и раскаленное до многих тысяч градусов, избавившись одномоментно от этого гнета, попросту взорвалось, расколов планету на части, как пороховой заряд мортирной бомбы раскалывает ее на куски чугуна с острыми, как бритва, края. Цивилизация Фаэтона погибла мгновенно, никакие пирамиды Хеопса или Баальбекские террасы не могли пережить такой катаклизм. Разве что, на некоторых каменных обломках, мечтательно добавил Леднев, могли уцелеть какие-то следы, развалины, вроде тех, которые описал Алексей Толстой в своей «Элите». Там инженер Лоси и его спутник увидели руины каменных башен на одном из астероидов, к которым их занесло на обратном пути с Марса. А если серьезно, искать такие следы можно вечности и еще пару миллионов лет в придачу, тем более, что самые крупные обломки раскалывались под действием гравитации сравнительно недалекого Юпитера, крошились, постепенно образуя облако обломков поменьше, и в итоге расползлись в кольцевое образование, ныне известное, как пояс астероидов. Однако, червоточина, связывающая обруч планетоубийцу с другим, расположенным далеко за пределами Солнечной системы, продолжала исправно функционировать, подпитываемая в полном согласии с теорией Гарнье энергия из-под пространства. За миллионы лет она словно гигантским пылесосом высосала почти весь объем образовавшегося скопления. Уцелели только те обломки, которые отлетели достаточно далеко от места катастрофы. Леднев посмотрел на притихшего Кощея, тот, как и все остальные, находившиеся в сюрпризе, представлял нарисованную картину планетарного апокалипсиса. И это ответ автору твоей, Юр, статейки. Он ведь, строго говоря, прав. Уцелевший объем астероидного вещества маловат для планеты. Только вот вывод неверен, поскольку недостающие обломки были поглощены обручем и переместились неизвестно куда. Кстати, я не исключаю, что мы однажды выясним, куда именно, результаты исследований дают основание полагать, что в самих обручах сохраняются своего рода следы наведенных тахионных полей, по которым можно определить параметры создававшихся червоточин. Кроме того, я надеюсь, что записи об этой катастрофе могут найтись за той дверкой на Энцеладе. Некоторое время все молчали. «Валер, но ведь из-за чего-то обруч отключился?» – спросила Юлька. «Если бы процесс поглощения астероидов продолжался до последнего времени, то наблюдатели, уж наверное, что-нибудь да заметили». «Несомненно», – кивнул Леднев. «Почему обруч перестал работать? Что с ним произошло, пока не ясно. То ли межзвездный хищник проглотил больше, чем смог переварить, и не выдержал нагрузки, то ли нечто воздействовало на обруч на другом конце червоточины, но однажды процесс поглощения остатков планетной массы прервался. Полагаю, мы даже можем прикинуть примерно, когда это случилось, взяв за основу расчетов примерную массу Фаэтона и объем уцелевшего астероидного вещества. В любом случае, речь идет о миллионах и миллионах лет, в течение которых гигантское кольцо дрейфует в поясе, притворяясь для земных наблюдателей безобидным астероидом. Обнаружить его можно было лишь случайно, или, зная заранее, где искать. «Как ты знал?» – тихо сказал Юрка Кощей. «Как мы знали?» – поправил Леднев. «И что же с этой штукой делать дальше?» Астрофизик пожал плечами. «Для начала, убрать оттуда железяки Гарнье. Не хочу пугать вас раньше времени, но мне очень не нравится, что второй обруч, тот, что на другом конце червоточины, находится на Земле. Мне было бы куда спокойнее, если бы Гарнье установил связь с одним из тех, что висят в пространстве, на лунной орбите или в засолнечной точке Лагранжа. Но это, увы, невозможно. Цель француза – наладить получение энергии из червоточины, а для этого один из создающих ее обручей должен располагаться непосредственно на Земле, иначе, как доставлять полученную энергию потребителям? А для чего тогда Гарнье пытался получить доступ к засолнечному обручу? Спросил я. Японцы с англичанами даже скандал ВАН устроили, требовали для себя права исследования. Вот именно для того, чтобы установить червоточину между ним и тем, что они приволокли из Антарктиды. А когда дело не выгорело, провернули трюк с этим обручем. А мы, как последние ослы, сами подсказали, как до него добраться. Хорошо, что антарктический обруч гораздо меньше этого. Юлька ткнула пальцем в занимающий половину стены иллюминатор, в котором на фоне россыпи звезд сияла ослепительная точка, звездный обруч, видимый с дистанции в 3500 километров. Даже если произойдет что, то вроде того, что случилось с Фаэтоном, особых разрушений не причинит. Леднев покачал головой. Оптимистка ты, Юль, хотя, несомненно, размер в данном случае важен. Одно утешение. Остров Сикоку, на котором установлен обруч, отгорожен от материка грядой японских островов. Так что, если в самом деле что-то приключится, именно японцы огребут основные неприятности. Хотя, я бы предпочел обойтись без подобных экспери. Погоди. Юркин вскрик заглушил окончание реплики. Как ты говоришь, называется остров Сикоку. Ну да. Леднев посмотрел на него с недоумением. А в чем, собственно, дело? Мир сейчас на гастролях в Японии. В голосе Кощея звучало отчаяние. И последний концерт они дают на этом острове. У меня в каюте буклет с программой гастролей. Там указано, когда и где состоятся выступления. Но я и без того помню, город Мацуима, префектура Ихими на острове Сикоку, в конце этой недели. В повисшей тишине было отчетливо слышно, как охнула Юлька. В течение всей поездки мир отрывалась от окошка едва ли на несколько минут. Шоссе петляло по ущельям, перебиралось через невысокие перевалы, спускалось по извилистым серпантинам, чтобы сразу начать карабкаться на очередной склон. Красота японской природы завораживала, с утесов то тут, то там свергались хрустально-прозрачные водопадики, одетые белоснежной пеной. Поросшие кленами склоны радовали глаз сочетаниями зеленой, желтой, терракотовой и красной листвы. Порой в просветах между деревьями мелькали крошечные часовенки, чьи черепичные крыши щеголяли загнутыми вверх краями. Внизу, в ущельях, зеркально сверкали ручейки и озера, крошечные, как и все остальное в этой почти игрушечной стране. А вот возвышающийся невдалеке пик Исидзути никак не походил на игрушку. Самая высокая вершина острова, 1982 метра над уровнем моря, одна из семи священных гор страны восходящего солнца. Динамик под потолком салона, из которого лилась местная музыка, умолк. Мир оторвалась от созерцания природных красот. В последнее время она заинтересовалась японской музыкой, ее необычным строем, основанным, в отличие от европейского, не на математическом отсчете, а на интервалах человеческого дыхания. Здешними музыкальными инструментами, вроде японской флейты, кота, своеобразного щипкового инструмента, похожего на длинную цинтру, традиционных японских барабанов и бронзовых поющих чаш рин, их звуки, непривычные для слуха, привычного к европейской классике, дивно гармонировали с пейзажами за окном. Динамик ожил вновь. Программа прерывается для экстренного сообщения. Диктор-японец говорил на безупречном английском, причем в голосе его безошибочно улавливались нотки торжества. Руководство Англо-японского космического содружества только что сделало заявление. Полный текст будет опубликован позже. В заявлении содержится категорический протест против того, что США, Советский Союз и Франция фактически монополизировали освоение как ближнего, так уже и дальнего космоса. Развивая в течение многих лет совместную программу, известную как проект «Великое кольцо», эти страны крайне неохотно делятся с остальным человечеством так называемыми батутными технологиями, да и то, лишь благодаря давлению, которое Япония, Великобритания, Австралия, Израиль, Южно-Африканская республика и некоторые другие страны оказывают на площадках ООН и прочих международных организаций. Увы, эти нельзя сказать о такой первостепенно важной теме, как звездные обручи. Наоборот, упомянутые державы делают все, чтобы не допускать к ним кого-то еще. А ведь эти творения инопланетного разума принадлежат всему человечеству, и любые знания о них должны быть общедоступны, так, чтобы воспользоваться ими мог любой ученый в любой стране мира. К счастью, продолжал диктор, монополия, которую США, СССР и Франция столь безапелляционно присвоили, пользуясь временным преимуществом в батутных технологиях, все явственнее трещит по швам. Недавно сообщалось, что британские, японские и австралийские ученые, работая в согласии друг с другом, извлекли из толщи антарктического ледяного панциря еще один звездный обруч. Для доставки его в Японию пришлось разработать уникальное, не имеющее аналогов в мире оборудование, но теперь обруч находится в специально построенном на острове Сикоку исследовательском комплексе Star Mirror и уже работает, пока, правда, только в тестовом режиме. Но не пройдет и часа, как научный руководитель комплекса досточтимый господин Ляисаки, профессор, доктор философии Токийского университета и Нобелевский лауреат по физике, отдаст команду, переводящую установку в режим полной нагрузки. Таким образом, будет сделан первый шаг к овладению наследием загадочной, но, несомненно, могучей цивилизации, наследие составляющего, как мы уже упоминали, неделимую собственность всех обитателей нашей планеты, а отнюдь не только трех чересчур много возомнивших о себе держав. И когда комплекс Star Mirror на острове Сикоку заработает в полную силу, мы, народы Японии, Великобритании и других стран, входящих в космическое содружество, заставим, наконец, считаться с собой. Динамик умолк, пассажиры заговорили, запереглядывались, но тут с кресла в голове салона поднялся японец. Мира узнала его, он приветствовал экскурсантов во время посадки в автобус, улыбался, кланялся, раздавал красочные буклеты. Сейчас он мало походил на самого себя, приветливая улыбка пропала без следа, на лбу появилась полоса ткани, густо исписанная иероглифами, глаза приобрели какой, то лихорадочный не вполне здоровый блеск. Легкая куртка распахнута, впереди, за пояс был заткнут большой черный, пистолет с коротышкой стволом и магазином, высовывающимся из рукоятки. Рядом с японцем стоял парень европейской внешности, изрядно растерянный, кажется, из Дании или Норвегии. Припомнила Мира, Влада еще представляла его, как одного из руководителей недавно закончившейся конференции. «Вы все это слышали это?» Японец ткнул пальцем в динамик. В отличие от диктора он говорил по-английски с очень сильным акцентом, не выговаривая букву «Л», а заменяя ее, подобно многим своим соотечественникам, на «Р». Шум в салоне немедленно стих, пассажиры, замерев, слушали нового оратора. «Руководство нашей организации поздравляет вас всех с наступлением этого судьбоносного дня. Мы, наконец, дождались». «О чем это он?» – зашептала из соседнего кресла Соня. «И пистолет этот, Мир, мне страшно. Что вообще происходит, а?» Японец продолжал свою речь. Теперь он почти кричал, заводя себя, мешал английские слова с японскими, отчего Мира вообще перестала что-либо понимать. Свое оружие он вырвал из-за пояса и воинственно им размахивал. Как бы ни пальнул сдуру, испугалась Мира. Ей было не по себе, от какого-то неясного, но, несомненно, скверного предчувствия. Японец, наконец, выдохся и замолк. Слово взял скандинав. Он уже справился с растерянностью и говорил вполне уверенно, сопровождая свои слова взмахами правой руки. Под полой его ветровки, украшенной изображениями серокожего, с огромными глазами инопланетянина, грустно улыбающегося на фоне звездного обруча, Мира к своему ужасу разглядела рукоятку пистолета, поменьше и более привычного облика, нежели у японца. Из нагрудного кармана рубашки выглядывала антенна крошечной рации, похожие, припомнила Мира, в американских фильмах называют уоки-токи. Точно такая же рация имелась и у японца. Наш дорогой друг Хаесида-сан говорит, что теперь мы можем сообщить всем вам об нашей истинной цели, заявил он. Как вы только что слышали, и он вслед за японцем указал на умолкший динамик, плутократы, капиталисты и предатели, ревизионисты составили заговор, собираясь отнять у человечества возможность связаться с братьями по разуму. И здесь леваки, поморщилась Мира. Она не особо интересовалась политикой, но слышала, конечно, о политических экстремистах, активно сотрудничающих в последнее время с правозащитными, экологическими и прочими общественными организациями, и даже содержимцами-уфологами, вроде Влада и ее приятелей. Только вот, зачем им оружие? Совсем, что ли, с ума посходили со своими завиральными идеями? Они хотят использовать звездные обручи, эти творения высшего разума, чтобы нести человечеству порабощение, и ради этого готовы ввергнуть планету в такие несчастья, рядом с которыми войны, эпидемии, природные катастрофы прошлых эпох покажутся сущими пустяками. Скандинав перевел дух и потрогал зачем-то рукоять пистолета. Слушатели, и без того встревоженные, испуганно загудели, в первых рядах заплакала девушка. Японец тут же подскочил к ней, взмахнул перед лицом стволом своего огнестрельного уродца и злобно, срывающимся голосом, завизжал. Но, к счастью, продолжил скандинав, когда суета улеглась, мы заранее узнали о планируемом запуске комплекса и предприняли необходимые шаги. На Star Mirror сейчас наши единомышленники. Они откроят ворота, впустят нас на территорию комплекса, и тогда мы, я, вы, наши единомышленники из других автобусов, сможем захватить обруч и воспользоваться им для того, чтобы установить связь с нашими старшими братьями по разуму. И когда это произойдет, люди Земли поймут, за кем истина, и с негодованием отвернутся от тех, кто десятилетиями скрывает ее от всего человечества. Алов, а как же охрана? Ставлю крышку от Кока-Колы против бумажки в сотню баксов, в этом гребаном Star Mirror полно крепких парней со стволами. И как ты с ними собираешься договариваться? Говорил парень с переднего ряда кресел, судя по узнаваемому акценту английского, американец из Техаса. Пассажиры одобрительно загудели. Верно, как же на таком важном объекте, и без вооруженной охраны? Хаесида злобно ощерился и что-то прошипел, у Миры сердце оборвалось, когда рука японца скользнула к рукоятке пистолета за поясом. Алов поднял ладони в успокаивающем жесте. Все продумано, друзья, к комплексу ведет единственная дорога, вот эта самая, и она наверняка уже перекрыта, как и горные тропы, по которым можно добраться туда пешком. Но мы с вами находимся внутри кольца оцепления, и никто не сможет нам помешать. Что до охраны, на территории комплекса всего несколько человек, вооруженных пистолетами. У нас в автобусах спрятано достаточно автоматического оружия, и если охрана попытается нас остановить, одна-две очереди поверх голов мигом приведут их в чувство. Ну, захватите вы обруч, а дальше-то что? Девушка, сидящая через проход от Миры, выбралась в проход и встала перед скандинавом. Надо еще знать, как с ним обращаться. Вот вы знаете, ее палец уставился на Хаесиду. Тот ответил еще одним злобным оскалом. Среди сотрудников комплекса есть наши единомышленники. Поспешил успокоить выскочку Элов. Но, если понадобится, мы и остальных заставим помогать. Под дулами автоматов эти прихвостни капиталистов и продажных политиков не станут упрямиться и быстренько сделают все, что им прикажут. Это авантюра. Снова женский голос, на этот раз за спиной. Влада, скрипачка обернулась. Это какая-то идиотская авантюра, решительно повторила девушка. Ну, хорошо, предположим, захватите вы комплекс, даже сумеете привести в действие обруч, а дальше-то что? Власти наверняка пришлют вертолеты, полицейский спецназ, десантников, да нас попросту перебьют, всех до единого. В салоне зашумели сильнее. Мира разобрала фразу, брошенную американцем. парни, а это русское дело говорит. Вы что, готовы разбежаться, словно трусливые зайцы?» Гневно взревел Олаф, перекрывая возмущенных, недоумевающих, испуганных голосов. «Великая цель требует великого риска и великих жертв. И потом, они не посмеют. Первое, что мы сделаем, это заминируем обруч, и если власти решатся на штурм, взорвем все. Вот увидите, не будет ни вертолетов, ни десанта. Они начнут переговоры, и пока они будут тянуться, мы сделаем все, что нужно. А теперь решайте, вы с нами или против нас». Повисла короткая пауза. Потом кто-то впереди вскинул руку и крикнул «Да». Мгновение спустя салон автобуса уже содрогался от дружных воплей. «Да, мы с вами. Покажем этим продажным тварям». Мира покрылась холодным потом, она совершенно не представляла, что делать. Соня в соседнем кресле обмерла, свернувшись калачиком, словно отгораживалась от творящегося вокруг кошмара. Кто-то сзади дернул Миру за плечо. Девушка обернулась, снова Влада. «Чего сидите?» – прошипела она. «Кричите вместе со всеми. Видите, как этот косоглазый скалится. Заметит, что вы отмалчиваетесь, пристрелит и имени не спросит. Японцы они такие, безжалостные». И, повернувшись к эвровцам, сидящим в конце салона, взмахнула руками, в точности, как массовик-затейник на детском утреннике, и звонко, весело крикнула. «А ну, ребята, все вместе! Мы с вами! Мы с вами!» К удивлению Миры ее поддержали, хор русских голосов влился в какофонию воплей, и даже перепуганная насмерть Соня пришла в себя и присоединилась к соотечественникам. Автобус ходил ходуном, стекла салона дребезжали, и Мира всерьез забеспокоилась, как бы они не повылетали от такого звукового напора. «Замечательно, братья, замечательно!» Олаф уже орал во всю глотку, выставив перед собой ладони. «Мы ни секунды не сомневались в вашей единодушной поддержке. А теперь, организованно выходим из автобуса и получаем оружие. Тех, кто проходил военную подготовку или просто умеет стрелять, прошу поднять руки». Несколько минут все молчали. Давишний тихосец первым вскинул ладони и несколько раз сжал ее над головой в кулак. Вслед за ним руки потянули еще человек 5-6. К ним присоединилась Влада и еще двое эвровцев. Остальные предпочли помалкивать, хотя, все они, как и любые советские школьники, проходили курс начальной военной подготовки. «Влада, ты что, с ума сошла?» – прошипела Мира. «Хочешь взять у них автомат? Может, вы еще и стрелять будете? Если надо, будем», – ответила девушка, тоже свистящим шепотом. «Главное оружие в руки получить, а уж на кого его направить, это, как говорят в Одессе, будем посмотреть». «Нет, ты точно ненормальная», – также шепотом отозвалась Мира, неожиданно подумала, что и она может присоединиться к ним эвровцам. «А что, начальную военную подготовку она, как и всякий советский школьник, проходила, да и позже, уже после школы не раз ездила с Юриком и Лешкой Монаховым на стрельбище, палила по ростовым мишеням из малокалиберных винтовок и длинноствольных целевых пистолетов системы Марголина. Нет, права Влада, надо брать оружие, пока предлагают». Уродливый пистолет Хаесиды оказался никаким не пистолетом, а знаменитым израильским УЗИ, пистолетом, пулеметом, произведенным по лицензии в Гонконге, об этом сообщил скандинав Олаф, раздававший добровольцам оружие. Кроме израильских коротышек в багажном отсеке автобуса оказалось несколько китайских калашниковых, и Мира вслед за эвровцами завладела одним из них. Достался калаш и Владе, тихосец, его, как выяснилось, звали Григом, попробовал отобрать у нее автомат, заявив, что такое грозное оружие, как штурмовая винтовка, не годится для женских рук. В ответ Влада улыбнулась и предложила самоуверенному американцу продемонстрировать свою годность, произведя разборку-сборку оружия. Деться Григу было некуда. Вокруг уже собирались зрители, зазвучали смешки и ехидные комментарии, и пришлось, чтобы не ударить в грязь лицом, соглашаться на коварное предложение русской красотки. Поначалу тихосцу сопутствовал успех, он ловко отсоединил магазин, забыв, как отметила Мира, передернуть затвор и произвести контрольный спуск, снял крышку ствольной коробки и извлек возвратный механизм и затворную раму вместе со штоком газового поршня. А вот дальше у Грига не задалось. Сперва он уронил в пыль возвратную пружину и долго обдувал ее, смешно надувая щеки. Потом прищемил палец, извлекая из приклада пенал с принадлежностями, а после этого еще минут 5 маялся, пытаясь собрать нехитрый механизм воедино, сопровождая эти усилия многочисленными факинг-шит. Влада наблюдала за его мытарствами с презрительной усмешкой, а после очередной неудачной попытки загнать затворную раму на место, отобрала автомат и в несколько движений закончила сборку. А когда окружающие зааплодировали, снисходительно объяснила, что в СССР с неполной сборкой-разборкой АКМ справится любой школьник, уложившись в армейский 40-секундный норматив. Раздача оружия и боеприпасов, а также наскоро проведенный ЛФМ-курс молодого бойца занял около часа. Японец Хаесида все это время расхаживал вдоль шеренги автобусов, поигрывая своим УЗИ и нервно озираясь по сторонам. Несколько раз рация в кармане его рубашки принималась шипеть, и тогда японец выдергивал ее и говорил что-то неразборчивое. Наконец, автоматы, всего мира насчитало 6 калаши, 19 УЗИ и еще 5 каких-то незнакомых, с длинными, тонкими стволами и рукояткой поверх затворной коробки, были розданы и поставлены на предохранители, запасные магазины набиты патронами и распиханы по карманам и сумкам, и до зубов вооруженные пассажиры расселись по своим местам в салонах. Хаесидов в последний раз пробежался вдоль автобусов, проверяя, не остался ли кто, не сбежал ли. Двери с мягким шипением закрылись, и колонна резво вверх по серпантину, туда, где в 5 километрах за перевалом, располагалась цель их экскурсии, исследовательский комплекс Star Mirror. 6. Мы с коллегами закончили предварительный анализ данных, полученных при наблюдении сверхобруча. Леднев перебрал лежащие на столе листки, встал и прошелся туда-сюда слушателями. Те, кто устроился в первом ряду, торопливо подбирали ноги, но Валера, погруженный в свои размышления, казалось, ничего не замечал. Могу сказать только, что батута у нас, считайте, нет. Во всяком случае, пока Гарнье не вырубит эту свою шарманку, пользоваться им нельзя. Сказано было сильно. Слушатели заозирались, в задних раздались шепотки. Волынов, он, как обычно, сидел за председательским столом, постучал карандашом, призывая к порядку. Полной уверенности у меня пока нет. Уверенности, слишком мало информации, продолжил астрофизик. Могу лишь предположить следующее. Гарнье, используя свои последние разработки, те, что он сделал уже для японцев и англичан, установил между двумя обручами, этим и другим, который они нашли в Антарктиде, своего рода псевдочервоточину. Перемещать через нее материальные объекты невозможно, получать энергию, как он собирался делать, тоже. Наоборот, приходится ее подпитывать извне, поскольку такое нестабильное образование с одной стороны не может черпать энергию из-под пространства, а с другой, нуждается в подпитке, чтобы не схлопнуться. Так зачем тогда она нужна, осведомился астроном Довжанский. Пока псевдочервоточина действует, невозможно установить поблизости от нее другую, ответил Леднев. Не получится также заблокировать обруч с помощью устройств, аналогичных тем, которые Гарнье установил на других обручах. То есть он сам, может, и знает, как это сделать, но мы, повторюсь, изрядно в этом плане него отстаем. Кают-компанию затопила тишина. Сказанное не обещало экипажу Зари ничего хорошего, и, похоже, не только им. И что же дальше? Вопрос задал Гена Власьев, инженер-электронщик и второй астронавигатор Зари. Понятия не имею. Астрофизик пожал плечами. Но рискну предположить, что Гарнье и дальше собирается поддерживать псевдочервоточину, чтобы иметь возможность, когда придет время, перейти к следующему этапу. Только не спрашивайте, к какому именно, понятия не имею. Имеются, правда, кое-какие догадки, но прежде, чем делиться ими, нужно кое-что уточнить. Слушатели недовольно загудели, мол, вы там уточнять будете, а мы торчи тут без связи. Леднев глаз народа проигнорировал, отвернулся с независимым видом, словно речь шла о ком-то другом. Вот вы, Валерий Петрович, сказали, что поблизости псевдочервоточины невозможно установить другую, рабочую. Снова заговорил Довжанский. Я бы попросил уточнить. Поблизости, это сколько в километрах? Минимум 300-350 тысяч, пояснил астрофизик. Это что касается нашего батута. Тот, что находится на другом конце, в Японии, значительно меньше. Связь между размерами обруча и этим расстоянием не прямая, но она, несомненно, есть. Правда, пока мы не смогли однозначно ее просчитать, нужны еще наблюдения. Так что, точно не скажу, но за 3-4 тысячи километров, пожалуй, поручусь. Довжанский охнул и выругался. Остальные повернулись к нему, на лицах было написано удивление. Что же такого сказал астрофизик, чтобы тактичнейший Борис Витальевич позволил себе материться в присутствии капитана. Волынов словно не заметил столь вопиющего нарушения субординации, он-то сразу понял, что имел в виду Леднев. То есть, Валерий Петрович, это означает, что по меньшей мере часть батутов, расположенных на поверхности земли, нормально функционировать не смогут, или будут действовать с перебоями. Закончил за капитана астрофизик. Орбитальные батутные комплексы, включая и лунные, тоже могут работать нестабильно. Виной тому, как я уже говорил, наведенная стараниями Гарнье псевдочервоточина, и нам очень сильно повезет, если на Земле обнаружат это прежде, чем в схлопнувшемся под ее воздействием тахионном зеркале погибнет Лихтер с пассажирами. А это обязательно произойдет, если не прекратить использовать батуты, возможно, за исключением доставки жизненно важных грузов для орбитальных станций, но только самый минимум. Скажите, Валерий Петрович, Волынов медлил с вопросом, вертя в пальцах карандаш, как вы полагаете, на Земле могут сделать что-то с японским обручем? Леднев пожал плечами. В теории, да, на практике же для этого согласия японских властей, а они его, скорее всего, не дадут. А если будут выдвинуты претензии ВАН, неважно, на Совете Безопасности, в комиссии по освоению внеземелья, та хоть на Генассамблее, японцы легко от них открестятся. Вот если бы мы могли сообщить о том, что творится здесь. Волынов, помедлив, кивнул. И сколько, по-вашему, Земля будет терпеть такое положение дел? Это ведь удар по всему внеземелью, не больше и не меньше. К тому же, японцы с англичанами и сами остались без батутов и вынуждены будут затормозить свои орбитальные проекты. Леднев хмыкнул. А вот тут я бы не был столь категоричен. Есть все основания полагать, что Гарнье знает, как обойти эти ограничения, или хотя бы смягчить их последствия. Например, он может выбирать моменты запуска батутов таким образом, чтобы влияние псевдочервоточины сказывалось на них минимально. В то же время, все остальные будут от орбиты отрезаны, подытожил капитан. Возможно ли, что это было сделано сознательно, с расчетом именно на такие последствия? Знал бы Прикуп, жил бы в Сочи, пробурчал Довжанский. Как по мне, то никакого расчета тут нет. Англичанка, конечно, гадит, да и японцы тоже, но они не настолько сумасшедшие, чтобы идти на прямой конфликт сразу с СССР, США и Францией. Ну, напакостит, ну создадут временные сложности, а дальше то что, воевать, соглашусь с Борисом Витальевичем, заговорил Леднев. Я полагаю, это самодеятельность Гарнье, а его руководство даже и не подозревало о последствиях эксперимента. Он наобещал бездонный источник дармовой энергии, они и повелись. Но вот что можно сказать наверняка, исправить положение они не торопятся. А ведь легко могли бы это сделать. Достаточно всего лишь отключить японский обруч. Есть вероятность, что Гарнье не сообщил им, как это сделать. Астрофизик замялся. Вообще-то, от него можно ожидать чего угодно. Но в данном случае, нет, вряд ли. Видите ли, способ отключить обруч от червоточины достаточно прост и хорошо известен любому специалисту в области тахионной физики. Надо всего лишь произвести в плоскости тахионного зеркала достаточно мощный электромагнитный импульс, и червоточина попросту схлопнется. Возможно, есть и другие способы, но о них может знать только Гарнье. Юлька вскинула руку. «Валер, а какова должна быть мощность импульса? Может и мы можем проделать что-то подобное с нашим обручем?» «Вряд ли», — Леднев покачал головой. «Мощность напрямую зависит от параметров горловины псевдочервоточины, а значит, от физических размеров обруча. В нашем случае речь идет как минимум о гигаваттах, а вот для японского обруча импульс может быть на несколько порядков слабее. Вопрос в том, захотят ли они это сделать?» Слушатели снова зашумели. Вопрос, наконец, перешел в плоскость практической реализации. Волынов подождал с минуту и снова постучал карандашом по столу. Что ж, подведем итоги, товарищи. Они, приходится признать, неутешительны. Он обвел в раз притихших слушателей взглядом. Итак, предупредить Землю мы не можем, как и дожидаться, когда они, наконец, сумеют вразумить японцев. Единственным способом как-то повлиять на ситуацию – это убедить Гарнье убрать аппаратуру с обруча или же сделать это самим. «Простите, сэр, но каким образом?» – спросил американец Кауэллу. От волнения его акцент стал гораздо заметнее. Волынов собрался ответить, но его прервал вскочивший со своего стула Кощей. Юркина физиономия была самой, что ни на есть, воинственной. «А омары на что?» Зацепим это дерьмо манипуляторами и сорвем с обруча. Или буханкой проутюжим. Ее корпус уж точно прочнее контейнеров с приборами, расплющим в тонкий блин. Только скажите, товарищ капитан, и мы с Лешкой. Я продемонстрировал ему оттопыренный вверх большой палец. Молодчина Кощей все правильно излагает. Я бы попросил вас, Юрий, быть посдержаннее в выражениях, сказал Волынов. Особого недовольства я в его голосе не заметил, но по сути сказанного я целиком с вами согласен, пора действовать решительнее. Как вы полагаете, а о японцах забыли? Проворчал Довжанский. Сомневаюсь, что они вот так, запросто позволят нам распоряжаться их аппаратурой. Волынов глянул на астронома, в серых глазах капитана плясали озорные чертики. А что, кто-то собирается их спрашивать? Все получилось так, как и обещал Скандинафолов. У ворот даже стрелять не пришлось. Единомышленники, несколько молодых ученых и техников, заранее разоружили охрану и встретили автобусы энергичными криками. У каждого, как хаесиды, на головах красовались исписанные иероглифами повязки. В первый раз выстрелы прозвучали у входа в административное здание комплекса. Пожилой охранник не хотел впускать незваных гостей и даже схватился за пистолет, но после первой же очереди по фасаду, грохот, испуганные крики внутри здания, звон насыпающихся с застекленного фасада осколков, послушно задрал руки. С захватом аппаратного корпуса сложностей тоже не возникло. Алов вместе с Хайседой быстренько выставили у входа охрану, все, как один, из числа японских активистов, тоже с повязками на лбах и теми самыми незнакомыми автоматами. В аппаратной, говорил скандинав, в этот самый момент, творится история, наши братья из числа сотрудников комплекса настраивают захваченную аппаратуру. К сожалению, Туталов откашлялся, к сожалению, профессор Исаки не проявил благоразумия и отказался сотрудничать. Но у нас найдется, кем его заменить, надо только немного подождать. А пока, надо собраться и организовать охрану комплекса. Враги наверняка попытаются нам помешать, а потому, бдительность, братья, бдительность и вера в наше дело, которое обязательно восторжествует. На этом штурм комплекса и закончился. Попыток сопротивления больше не было. Несколько группок сотрудников, отказавшихся подчиниться захватчикам, согнали в административный корпус, приставив охрану из японцев, активистов с автоматами. На лицах некоторых мира заметила свежие кровоподтеки и ссадины, других вели, поддерживая под руки. Новоприбывших, тех, кто получил автоматы, собрали на площади перед аппаратной и разделили по 5-10 человек, подбирая в группы говорящих на одном языке. Для каждой назначили старшего, избранные получили налобные повязки, ярко-красные, без всяких иероглифов. Вооруженные ивровцы числом шестеро, в точности по числу калашей, отметила скрипачка, сбились в отдельную кучку. К ним присоединились те, кому оружие не досталось, в том числе и Соня. Виолончелистка была до смерти перепугана и все время плакала. Мира уселась рядом с ней на траву, обняла за плечи и принялась нашептывать на ухо что-то утешительное. Повязкой завладела Влада и вместо головы повязала ее на рукав, несмотря на протесты Хайбусы, достаточно, впрочем, вялые. А они тут неплохо подготовились, решила Мира, увидев, как помощники скандинава подходят к вооруженным группам и уводят их, чтобы расставить на посты по территории захваченного комплекса. Вон, какая организация, словно в армии. Те, кому оружия не хватило, устроились на большом газоне возле выставленных в ряд автобусов, уселись на травку, загомонили, запели что-то ритмичное под кассетный магнитофон. Среди сидящих уже сновали молодые люди и девушки с большими сумками, раздавали пластиковые бутылочки с водой, запечатанные в целлофановую пленку обеды, вроде тех, какие раздают в авиалайнерах, и большие сигареты-самокрутки, от которых над площадью пополз характерный запашок паленых веревок со сладковатым оттенком. Травка, догадалась Мира, а наша, они и это предусмотрели. Нет, это что угодно, только не самодеятельность, вон, какая серьезная подготовка, да и боевое оружие добыть наверняка не так-то просто. Понять бы еще, кто за всем этим стоит. 7. Это вы, что ли, из России? Раздалось за спиной. Вам назначен пост возле обруча. За мной, живее. Мира обернулась. Это был один из помощников Алафа, невысокий полноватый парень, кажется итальянец. Внешность, во всяком случае, вполне соответствовала уроженцу Пиренейского полуострова, смуглый, чернявый, нос с горбинкой. Говорил он на плохом английском, для убедительности размахивая руками, в одной из которых был зажат УЗИ. Мира на всякий случай отодвинулась, кто его знает, этого Макаронников, не пальнул бы от чрезмерного энтузиазма. «Раз назначено, веди», — заговорила Влада. Калаш она повесила на плечо, стволом вниз, вместе с разгрузкой на 6 магазинов, лифчиком, как назвал ее один из парней, отслуживший срочную в ВДВ. Итальянец кивнул, выдал трескучую фразу на родном языке и бодро порысил в проход между корпусами. Эвровцы потянулись за ним. Влада же метнулась к сидящим на газоне и вскоре вернулась в сопровождении 5 безоружных парней и девушек, среди них была и Соня. При виде такого подкрепления пытался протестовать, не велено, на посты только с оружием, остальные пусть тут ждут. Но Влада и не думала обращать на него внимание. «Надо всем нам держаться вместе», — объяснила она спутникам. «А то, если что-нибудь случится, пока разыщем всех, пока соберемся вместе, может быть уже поздно». Что именно будет поздно, Мира уточнять не стала. Поправила висящий на плече автомат и вместе с Соней пошагала за итальянцем. Напоследок скрипачка обернулась и увидела, как из подъехавшего к аппаратному корпусу микроавтобуса вылезают какие-то люди в строгих костюмах, галстуках и с плоскими черными чемоданчиками в руках. Вслед за микроавтобусом подрулил грузовичок и из него стали выгружать большие ящики из рифленого алюминия, в таких перевозят обычно приборы и другое хрупкое оборудование. Ящики вслед за новоприбывшими пронесли в аппаратную мимо застывших у дверей постовых с автоматами. «Это кто?» – прошептала Соня, теребя Миру за рукав. «Понятия не имею», — ответила та. «Может, те, кто будет работать с обручем. Помнишь, Алов в автобусе проговорился, что они вот-вот должны приехать?» Соня кивнула. «Похоже, она уже пришла в себя», — подумала скрипачка. «Вон как глаза сверкают, любопытно ей». Главный объект Star Mirror просматривался с любой точки комплекса. На площади его частично закрывали административные здания, но стоило их обогнуть, и звездный обруч предстал перед пришельцами во всей красе. Мира ожидала, что он будет вознесен на высоту в несколько десятков метров, подобно батутам на Королеве и других площадках, откуда отправлялись в земли грузовые контейнеры, пассажирские лифтеры и части конструкций будущих станций и кораблей, и удивилась, обнаружив, что обруч возвышается над крышами всего на несколько метров. Удивление развеялось, когда они подошли поближе, оказалось, что поддерживающие обруч массивные стальные пилоны установлены на дне круглого котлована глубиной 30 метров и диаметром не меньше 0,5 километра. На дне котлована идеально ровной бетонной площадки стояло несколько тяжелых многоколесных машин, от которых к обручу вели толстенные бронированные кабели. Людей Мира не заметила, видимо, установленная на машинах аппаратура управлялась дистанционно.